Страшные истории. Мертвецы с хутора на Вещей реке. Рассказывает Федор Успенский. Я попробую рассказать сегодня о неких событиях, которые происходили в Исландии на рубеже X-XI веков. Ровно в тот год, когда Исландия крестилась, а это произошло на всеобщем собрании, на всеобщем тинге, в определенном совершенно месте в Исландии пристал торговый корабль. Место это называлось «Мыс Снежной горы». Этот корабль был откуда-то из ирландских земель. Но на нем были не только ирландцы, но и скандинавы, которых было тоже довольно много в это время в кельтских землях. И, конечно, люди из этого округа, из мыса Снежной горы, все вывалили покупать новые заморские товары, которые привез этот корабль. На этом корабле была женщина, которую звали Торгунна. Она сразу бросилась всем жителям этого округа в глаза своим интересным внешним обликом. Она была уже не молодая, довольно статная, но при этом крупная, с густыми волосами, близко посаженными глазами, чертами лица, как у смуглого человека, при том, что она была северянка. И она привезла с собой некие уж совсем экстраординарные товары, и в частности драгоценнейшие постельные принадлежности, которые своим видом полностью лишили благоразумия хозяйку хутора с Вещей реки по имени Турит. Не без задней мысли хозяйка хутора на Вещей реке пригласила эту Торгунну к себе со всем ее товаром перезимовать. Торгунна охотно согласилась, но поставила несколько условий. В частности, главным ее условием было, что она будет жить не на правах гостя, а она будет участвовать в жизни и в сельскохозяйственных работах всех жителей хутора, и вообще будет полноправным домочадцем этой семьи. Когда она поселялась, то хозяйке особенно бросились в глаза, как сказано в саге, английские простыни и полог над кроватью, которым эта Торгунна, значит, застилала свое жилище, свое место своего спанья. И очень этот Турит хотел купить эти английские простыни, вообще все эти постельные принадлежности. Но Торгунна всячески отказывалась, предлагала что-то другое взамен. В общем, сделка не состоялась. В какой-то момент Торгунна должна была в хлеву готовить сено для скотины. И вдруг появилась на севере туча, которая стремительно приблизилась, и на хутор обрушился проливной дождь. Хозяин хутора, конечно, велел своим людям немедленно убирать сено, но все заметили, что Торгунна вела себя очень странно. Она, вопреки распоряжениям хозяина хутора, продолжала ворошить свое сено, словно одержимое. Когда дождь прошел, выяснилось, что этот дождь был кровавый. И более того, как выяснилось, все вокруг довольно высохло, но кровь вот от этого кровавого дождя осталась на том сене, которое ворошила Торгунна, и на ее граблях. И вот с этого момента она, все заметили, что она тяжело заболела. Когда ее спросили, что это тогда значит, откуда эта болезнь, чем она кончится, то она произнесла знаменитую фразу, сказала, что она сама не знает, что происходит, но понимает, что, по-видимому, у нее уже не будет других болезней. Уже на смертном одре она сделала очень ясные и четкие распоряжения относительно своего имущества. Она одарила довольно щедрую хозяйку хутора Турит, но насчет постельных принадлежностей она строго-настрого велела их сжечь. Как это часто бывает, в сагах многое происходит от того, что что-то пошло не так. Когда хозяин хутора стал выполнять ее распоряжение, то, естественно, между мужем и женой, между хозяином хутора и хозяйкой возник разговор. Она настояла на своем, взяла эти английские простыни и полог над постелью, уговорила мужа и всячески его обласкала, и с этого момента начались довольно неприятные и страшные вещи. Все началось с того, что когда эту Торгунну повезли хранить по пути, они попадают то в удачные участки дня, а то, наоборот, в жуткую непогоду, когда они вынуждены просто просить ночлега по пути. На ночлег как-то их особо охотно не пускают. Так случилось в очередной раз в определенном совершенно месте, и когда их не пустили, но все-таки им дали, выгородили какой-то сарай на дворе, то вдруг хозяева хутора, вот того нового, другого хутора, увидели, что на кухне возникла женщина огромного роста, абсолютно нагая, которая склонилась над очагом и что-то готовила. тут все в ней, конечно, все, кто мог, узнали в ней Торгунну. И эта женщина приготовила еду, расставила, молча, не говоря ни слова, расставила ее на столе и знаком дала понять, что все могут садиться за стол. Хозяева этого хутора, негостеприимного хутора, несколько струхнули и поняли, конечно, что надо как-то изменить свое решение. И они стали говорить, что нет, конечно, они окажут гостеприимство и сделают все, что надо, в надежде, что эта самая голая женщина исчезнет. Так и произошло, как только они согласились принять этих усталых путников, действительно, Торгунна исчезла и больше их не беспокоила. Торгунну довезли, похоронили где надо и в соответствии с ее завещанием, но дальше это все были прелюдии или некоторые такие приквелы к тем событиям зловещим, которые произошли на хуторе на Вещей реке. Вдруг с какого-то момента стали происходить непонятные явления. Пастух, который был при этом хуторе, кормился при этом хуторе, как-то вернулся домой и, вопреки обыкновению, перестал говорить. Люди к нему обращались, он на это отвечал молчанием, а если отвечал, то в его словах сквозила злоба. И так продолжалось некоторое время, после чего он вскоре умер. Его похоронили. Потом другой, уже не работник, а один из членов семьи по имени Торир «Деревянная нога», тоже вышел из дома по нужде. И, значит, ночью на него напал этот пастух, который недавно как раз скончался, и сильно его приложил или шваркнул головой об стену, после чего, надо ли удивляться, этот самый Торир «Деревянная нога» вскоре довольно умер. Теперь они с этим пастухом стали ходить по ночам вместе. Такая вот появилась некая такая клуб по интересам, эти, значит, мертвецы стали ходить компанией. Дальше стали происходить события совсем неприятные. Вот, например, они однажды сидят у костра, все члены семьи, и вдруг видят, что из кострища высунулась голова тюленя. Это увидела одна из служанок, одна из работниц, она схватила валек, которым, значит, вот отбивали белье, стала бить этого тюленя по голове изо всех сил. Но с каждым ударом, как только она ударяла, этот тюлень увеличивался в росте. И, в общем, после последнего удара он уже выглядел как огромный тюлень, вставший на задние плавники. Там был сын хозяина хутора, такой замечательный молодой юноша по имени Кьяртан. Так вот, этот Кьяртан, единственный из семьи, значит, схватил весло, и когда уже тюлень из костра стал огромным, и стал его бить по голове, и вот тогда только тюлень стал, как бы, как сказано в саге, он как бы стал приседать на задние лапы и постепенно с каждым ударом уходить в землю. Что это было, так никто и не понял, но все поняли, что нечистая сила, которая вот явно здесь ходит вокруг, если кого и опасается, то вот этого самого нашего Кьяртана. Но в какой-то момент все вышло уже на финишную прямую, потому что на хутор, когда люди после вечернего и тяжелого рабочего дня собирались за общую трапезу, стали приходить просто мертвецы, просто люди, бывшие члены этого небольшого социума, этого небольшой семьи, они стали приходить, садиться несколько отдельно от живых и есть свою еду. Наконец, все тот же Кьяртан, который, вот, видимо, у него свои какие-то особые отношения с этой нечистой силой, он, собственно, понял, что надо сжечь то самое, что не завещало сжечь Торгунна, и с этого начнется некое такое расставание мира живых с миром мертвых. И живые придумали все-таки, как им поступить. Они, во-первых, сожгли все, что завещал сжечь Торгунна. Они иначе распределили огни в доме. И, наконец, что самое главное, Кьяртан и его люди объявляют дело против мертвецов. Они устроили судебную тяжбу против мертвецов, вызвав их на суд, ровно такую, как они бы сделали, если бы, скажем, речь шла о живых. И вот как только суд подошел к концу и прозвучал обвинительный приговор против мертвецов, то один из мертвецов, который каждый вечер тоже приходил на общую трапезу, встал и сказал: «Хорошо, посидели, пока нас привечали», и вышел вон из двери. Потом, когда другая часть обвинительного приговора была против пастуха того самого, который вот внезапно скончался, то он тоже поднялся и сказал, что ж делать, придется уходить, хотя я бы вообще посидел бы еще. Хутор, в сущности, очистился от таких визитов мертвых, которые вообще, по-видимому, наводили ужас не только на людей из хутора, из Вещей реки, но и вообще на всю округу в целом. На самом деле, этот рассказ по своей интенции, по своему запалу, он исключительно историчный. И в нем есть желание историка рассказать правду факта, но другое дело, что мы это воспринимаем как правду вымысла. И я не уверен, что аудитория саги относилась к нему с тем скепсисом, с которым мы относимся в современном мире к такого рода рассказам о появлении мертвецов. Тем не менее, как ни странно, именно в рассказах о визитах мертвецов, о пророческих снах, я бы сказал, увеличивается и повышается степень детализированности, такого бытового контраста. Нечто зловещее происходит на фоне рутинной, спокойной, обиходной жизни. Как ни странно, многое в ресурсах нарратива бросается именно на то, чтобы эти рассказы приобрели абсолютно реалистичные земные формы. Безусловно, этот рассказ в составе саги на аудиторию, в общем, наводил ужас. Хотя я не уверен, что первостепенной целью рассказчика этой саги было попугать аудиторию в том смысле, как нас пугают на момент просмотра фильма ужасов. Конечно, тут есть элементы такой нарративной занимательности, но вместе с тем он, безусловно, рассказывал этот эпизод как нечто совершенно достоверное, что случилось на совершенно конкретном хуторе, в конкретное время, с конкретными людьми. Тот факт, что он знает в таких подробностях о таких сверхъестественных событиях, в каком смысле и было залогом правдивости его рассказа. Этот рассказ до него дошел через цепочку свидетелей, которые, видимо, восходят к участникам этих событий, не к мертвецам, а к Яртону и его людям. И вот благодаря такой четкой передачи по цепочке свидетелям, этот рассказ доживает до второй половины 12-13 века и оказывается занесен на пергамент. Речь идет не только о желании попугать свою аудиторию или немножко ее отвлечь от более линейного нарратива, но скорее вот не пропустить ничего судьбоносного и значимого, что происходило именно в это время, в эпоху обращения страны в конкретных местах в Исландии.